Поговорим о кексе. Как правильно работать со слайдами, чтобы реализовать сексуальные потребности? Пробовал слайдить себе девушек, но толку никакого. Не работает ваша техника? Да нет, техника работает, только надо знать один секрет. Я его никому не раскрываю, но тебе в виде исключения скажу. Только не говори никому, ведь это секрет. Когда выйдешь на улицу, увидишь там много особей женского пола. Они повсюду. Гуляют себе свободно и ничего не боятся. Представляешь? Так вот знай, это твоя добыча. Выбирай любую, какая понравится. Хватай ее и тащи в свою пещеру. Она будет вырываться, царапаться, кусаться, но ты держи ее крепко своими лапами и тащи. Она будет дубасить тебя сумочкой по башке, а ты гагачи во всю глотку и тащи. Она будет орать, а ты тоже ори еще громче, чтобы все вокруг думали, что вы очень душевно общаетесь. Ну, а если серьезно? Почему мои сексуальные фантазии не реализуются? Ведь это, по сути, слайды. Сексуальные мечты и фантазии носят непостоянный и нецеленаправленный характер. Вы можете мечтать на протяжении всей жизни, но если ваше намерение нацелено лишь на то, чтобы переживать все это в воображении, реальность не изменится. Мечтают, как правило, даже не осознавая того, просто чтобы мечтать. С целевым же слайдом работают целенаправленно, чтобы реализовать его. В первом случае вектор намерения направлен на, собственно, процесс мечтания, а во втором — на достижение цели. Улавливаете разницу? У вас в голове должен быть не просто миксер ваших желаний, а решимость иметь и действовать. Не вожделение, а твердая воля, установка на получение желаемого. Вожделение — это завистливое, потаенное, жадное желание обладать, замешанное на неуверенности, страхе и прочих комплексах. Решимость — это спокойная, непоколебимая, безрассудительная и безусловная готовность пойти и взять свое. Все дело в ориентации намерения. Когда оно будет зафиксировано на том, чтобы воплотить картину слайда в действительность, откроется соответствующая дверь, даже, может быть, не одна. И вот тогда вы встанете перед выбором, войти в эту дверь или нет. Большинство мечтателей обычно проходят мимо, не решаясь на смелый шаг. В таком случае и жаловаться не на кого, кроме как на себя. Если вы занимаетесь только метафизикой, а на физическом плане что-либо предпринимать отказываетесь, на шею к вам никто не повесится и в постель не запрыгнет. Это касается как мужчин, так и женщин. Конечно, социальные ограничения очень часто заставляют человека проходить мимо открытых или чуть приоткрывшихся дверей. Особенно трудно бывает сделать шаг в прикрытую, но не запертую дверь. Вы понимаете, о чем я говорю. Например, боязнь подойти и познакомиться с эффектной и, казалось бы, совершенно неприступной топ-моделью. В действительности все люди хотят одного и того же, но многие боятся быть отвергнутыми либо опасаются снять защиту. Сделать первый шаг не так уж сложно. Требуется лишь переступить через жалкую лужицу своих предрассудков, отряхнуть ручки и просто сделать это, войти в дверь. Решайте сами, что вам дороже, соблюдение дутых условностей или личное счастье. Что вас больше устраивает? Одиночество при полном бездействии и, соответственно, отсутствие риска быть отвергнутым? Или все-таки реализация желаний? А вдруг этот человек — воплощение вашей мечты? А вы прошли мимо, потому что вам неудобно. Опять же, решайте сами, что для вас более удобно — упущенный шанс или сохранение душевного спокойствия путем самообмана. Самообман здесь заключается в создании шаткой иллюзии. Меня, по крайней мере, не отвергают. На самом же деле не отвергают лишь потому, что я и не пытаюсь. Поймите, наконец, вы способны стать вершителем своей реальности прямо сейчас. Просто возьмите себе это право, как шикарную вещь в свой гардероб. Поначалу вам будет не совсем уютно в новом обличии. Неужели я действительно могу и достоин? И все же роль вершителя должна понравиться и вашей душе, и разуму, так что со временем привыкнете. Надо только вжиться в эту роль. Не получается сразу реально? Ходите с этой ролью в голове виртуально весь день и твердите себе мыслеформу. Я сам себе хозяин и хозяин в своем мире. Я вершитель реальности. Я живу в соответствии со своим кредо. Говорю, что думаю, и думаю, что говорю. Я достоин всего самого лучшего. У меня есть стержень личности. Я спокоен и уверен в себе. Я веду себя со спокойным королевским достоинством. Со мной сила. Сила ведет меня. Какое место в трансерфинге отводится сексу? А вы не задумывались вообще, что такое секс? Почему это чувство кажется таким необычным и несвойственным уравновешенному цивилизованному человеку? Вам не приходило в голову, что эта часть как бы ваша и не ваша одновременно? Вдруг ни с того ни с сего внутри просыпается какой-то животный инстинкт. В глазах зажигается хищный огонь. Человеком овладевает нечто, ни на что не похожее и необъяснимое. Это нечто не поддается определению и называется одним словом — секс. Что же происходит с человеком? Он превращается в зверя? Нет, инстинкты здесь ни при чем. Вы же не думаете, что человек произошел от обезьяны? Вам может казаться, что нечто животное в этом все-таки есть. Однако это ошибка. В животном мире вообще нет никакого секса. Там это происходит совершенно безэмоционально. Есть лишь репродуктивная функция, запрограммированная в форме инстинкта. Так вот, должен вас разочаровать. Сексом занимаетесь не вы, а те тонкоматериальные сущности, которые в вас при этом вселяются. В тонкоматериальном плане над эротической сценой происходит нечто похожее. Два багровых облака обмениваются между собой энергией. Вам захочется возразить, но как же так? Ведь я испытываю свои чувства, свои эмоции. А что за чувства вы испытываете? Объяснить можете? Скорее всего, ничего вразумительного в голову не придет. По той причине, что секс проявляется как ощущение внедрившегося в вас чужеродного тонкоматериального объекта. Это необузданная сущность, не обремененная рамками социальных правил и предрассудков. И если дать ей волю, можно зайти слишком далеко. От такой информации вам может стать не по себе. Ни о чем подобном вы никогда не слышали, не правда ли? Казалось бы, очевидно, я — это я, все мысли мои, разве может быть иначе? Да, может. Когда речь шла о паразитах сознания, я уже говорил, не все мысли ваши. А теперь выясняется, что и эмоции тоже. Выходит так. И представьте, вы об этом знали, только не отдавали себе отчета в том, что знаете. Странно. Да? Сейчас я задам не совсем тривиальный, как может показаться, вопрос. Задумайтесь, почему порнографию относят к запретной тематике? Потому что это нечто неприглядное, скверное, некрасивое, неэстетичное. Но ведь это естественно. А что естественно, то не безобразно. В постели вы получаете наслаждение и не думаете об эстетике. Ну, тогда, может быть, порнография — это нечто аморальное? Опять что-то не так. Если уж на то пошло, что может быть аморальней убийство? Представьте свою жизнь, сколько усилий, любви, заботы вложили в нее вы, а также ваши близкие. Ведь вы не просто существуете, вы живете, радуетесь, переживаете, что-то планируете, о чем-то заботитесь. А тут какой-то гаденыш взял и все это одним махом уничтожил. Что может быть более гнусно, отвратительно, омерзительно, грязно, не говоря уж об эстетике и морали? Однако убийства показывают сплошь и рядом. Это нормально. Хотя преступно, конечно, кто ж будет спорить. Убийц следует судить и наказывать, но и только. Их не относят к разряду извращенцев и дегенератов. Почему-то эти термины более склонны применять к геям, лесбиянкам, трансвеститам. А убийцы, они что, всего лишь преступники, а нередко вообще герои. Задумайтесь. Никто особо не возмущается, кроме близких пострадавшего, и не ужасается содеянному. Обычное дело. Итак, убийство — это нормально. А как же с порнографией? Смотреть ее принято в одиночку или, по крайней мере, в интимном обществе. Но стоит увидеть что-то такое в обычном обществе, как все почему-то зажимаются, стесняются, хихикают, в общем, стыдятся чего-то. Вот здесь мы уже подошли ближе к ответу. Действительно, порнография — это, наверное, нечто постыдное. Ну, или хотя бы немножко стыдное по демократичным меркам. Да? Но почему стыдное? Если разобраться, опять непонятно. На самом же деле стыдно потому, что это ваше и в то же время не ваше. Как глисты, что ли. Когда вы занимаетесь сексом, это вы и одновременно не вы. И вам это известно. Подспудно. Но вы не отдаете себе в этом отчета и не можете ясно выразить. Так вот сейчас я выражаюсь ясно, совершенно четко и определенно. То интересное чувство и необычное ощущение, которое вы испытываете, когда возбуждаетесь или занимаетесь сексом, оно не только ваше. Вы его делите с тонкоматериальной сущностью, которая в вас при этом вселяется и которая, собственно, порождает всю необычность. В этом все дело. Вы спросите, и как же теперь с этим быть? Особо никак. Нужно, по крайней мере, осознавать, что происходит, и в известной степени держать контроль. Однако излишний контроль может мешать, поскольку сущность секса раскрывается настолько, насколько ей это позволяешь. Львиную долю энергии, которая при этом выделяется, сущность забирает себе, но часть оставляет вашему телу, отчего и возникает ощущение удовольствия. Чем больше свободы, тем больше энергии и, соответственно, сильнее удовлетворение. А секс под полным контролем сознания — это механическое совокупление двух киборгов по заданному алгоритму, по Камасутре, например. Отсюда можно сделать вывод. Сексуальные патологии — это извращение контроля в ту или другую сторону. Много контроля — будет импотенция или фригидность. Мало контроля — получится маньяк. В этом смысле сущность секса подобна лошади. На ней можно ездить шагом, а можно скакать галопом, в зависимости от вашей способности управлять лошадью. А почему эти сущности не вселяются таким же образом в животных? Животные, насекомые, растения и другие простейшие в сравнении с человеком стоят на низших ступенях иерархии сознания. Их психика устроена более примитивно, поэтому для паразитов не представляет интереса. Маятники — это болезнь человечества. Ну и, конечно, сразу напрашивается логичный вопрос. А любовь? С ней как? Тоже нечто подобное? Оговорюсь сразу, что секс и любовь — две большие разницы. Вы должны это понимать. Так вот, ответ — нет. К счастью, любовь у нас еще не отняли. Это наше. Любим мы сами, своей душой. Но это уже другая тема. У меня молодая жена. Мы очень любим друг друга, но в сексе почему-то проблемы. Что-то не так. Не получается. Наверное, вы насмотрелись мягкой эротики и начитались литературы о том, как это следует делать. Что я понимаю под мягкой эротикой? Если вы когда-нибудь гуляли в сырую погоду в парке, то, наверное, видели, как совокупляются слизни. Нечто похожее нередко можно увидеть и в кино. В так называемых эротических сценах, которые цензура пропускает на большой экран, показывают что-то непонятное. То ли секс, то ли любовь, то ли какой-то коктейль из этих двух составляющих. Возьмем расхожий штамп «Займемся любовью». Смысл этой фразы я никогда не понимал, потому что никак не мог согласиться с тем, что любовь — это нечто такое, чем можно заниматься. Если разобраться, такая фраза должна вызывать у здравомыслящего человека истерический хохот. Давайте тогда займемся ненавистью, например. Будем сидеть друг против друга, испепелять взглядами и скрипеть зубами. Или как? Вы хоть думаете над тем, что говорите? И чем собираетесь заниматься? Отвечая на ваш вопрос, я хочу задать свой. Если у вас не получается, то что именно? Другими словами, чем вы пытаетесь заниматься, сексом или любовью? Я, конечно, понимаю, люди говорят «займемся любовью», чтобы немного смягчить грубоватый оттенок того, что под этим подразумевается. Но и не только поэтому. Такое непонимание и путаница, когда вещи называются не своими именами, как раз и ведут к ошибкам. Не получается именно потому, что толком не знаешь, чем хочешь заниматься. Многие, как ни странно, путают секс с любовью и пытаются смешать или как-то искусственно совместить эти две совершенно разные вещи. Причина путаницы коренится в общественных моральных устоях. Принято считать, что секс — это хорошо лишь тогда, когда есть любовь, а без любви и без свадьбы — плохо, разврат. И это, несомненно, правильно. Никто не собирается здесь оспаривать моральные ценности, тем более что они не лишены смысла. Однако впадать в заблуждение тоже не стоит. Надо смотреть на реальность осознанно и видеть вещи такими, какими они являются на самом деле. Любовь — это не секс, а секс — это не любовь. И мы с вами прекрасно понимаем, что если хочется получить удовольствие от секса, это можно сделать по обоюдному согласию, не обременяя друг друга обязательствами влюбляться и жениться. И если при этом никто не терпит обиды или ущерба, то любая мораль может подвинуться и отдохнуть. С другой стороны, если вы любите друг друга, то должны понимать сущностную природу секса. Для того, чтобы секс был сексом, необходимо обоим впустить в себя тонкоматериальных сущностей, которые и создают соответствующий эффект, как кефирные грибки — кефир. Как это сделать? Прежде всего, ослабить контроль сознания над самим сознанием. Отпустить вожжи и позволить себе вести себя так, как оно само собой получается. Вы должны согласиться с тем, что сейчас станете не совсем таким, или даже скорее совсем не таким, как обычно. Должны позволить этой сущности войти в вас. Ничего страшного и извращенного в этом нет. Подобная практика встречается в восточных боевых искусствах, когда воин впускает в себя сущность какого-нибудь животного и начинает двигаться соответствующим образом. Вы думаете, он в этот момент занимается подражанием? Ничуть не бывало. Воин на самом деле сливается с сущностью тигра, обезьяны, змеи и так далее. У каждого животного в тонкоматериальном мире имеется своего рода прототип, сущность, в которой запечатлена природа этого животного, его образ, манера, повадки. Точно так же вам надо впустить в себя сущность секса. Как это произойдет, не столь важно. Произойдет само собой, вы сами почувствуете. От вас требуется только проявить готовность на время стать другим. Если до этого вы были «моя зая» или «моя рыба», то теперь вы скорее зверь лесной ночной. В ночных джунглях, где отовсюду доносятся крики, возня и шорох, в темноте светятся чьи-то глаза и на каждом шагу подстерегает опасность, в этом диком мире вы — хищник. Вы тоже опасны. Осторожно ступая лапами на мягких подушечках, вы пробираетесь сквозь чащу, высматривая свою добычу. И тут вам навстречу попадается такой же прекрасный зверь, лесной и ночной. Вам и боязно, и любопытно очень, и возбуждение охватывает с помесью восторга и страха. Сначала надо обнюхаться, облизаться, потереться мордами, и тогда уже не страшно. Можно вместе, бок о бок, бежать в ночном лесу и охотиться. В такой роли вы уже очень далеки от слизня, медлительно и лениво обсасывающего своего сородича. В вас просыпается хищная агрессия, направленная на то, чтобы завладеть, не причиняя вреда. У вашего партнера должно быть то же самое. Вы оба прекрасные звери, лесные, ночные, опасные хищники в темных джунглях. Цивилизованный мир остался далеко позади, за деревьями. Сейчас время вашей охоты. Если вы пока не совсем ясно чувствуете, как впустить в себя сущность секса путем отключения контроля и включения готовности стать другим, можно попробовать еще один способ. Необходимо взвинтить себя искусственно, надеть маску страсти, вести себя так, будто вы уже сильно возбуждены. Достаточно совсем недолго побыть в этой роли, и вы почувствуете, как наигранность превратится в натуральное возбуждение. Играя в такую игру, вы создаете потенциал, который втягивает в вас сущность, как дым в форточку. Аналогично, начиная выполнять движение какого-нибудь животного, воин инициирует вхождение сущности, и дальше она уже сама руководит его действиями. Как вы понимаете, данный способ потребует от вас некоторого эротического воображения. И еще одна вещь, на которую следует обратить внимание. Избегайте излишней слащавости в отношениях. Постоянное сюсюканье на почве нежных чувств может создать избыточный потенциал. В результате ветер равновесных сил превратит вашу милую идиллию в зловредный скандальчик. Чтобы до этого не дошло, а дойдет обязательно, если вы пересластите отношения, нужно время от времени производить инверсию реальности, устраивать театральный, комедийный скандал. Например, «Ты моя живая игрушка. Не мешай мне с тобой играть. Ты моя соска, ты моя плюшка, ты моя грелка, ты моя подушка. Ах так, я ухожу от тебя. Ты никуда не пойдешь, ты моя собственность». Или нет, ты скорее мое мимолетное увлечение. Сиди пока. Сволочь! Ну иди уже сюда, моя игрушка, развлекай меня. Я задушу тебя. Ну и так далее. В результате такой инверсии избыточные потенциалы растворяются, а маятник вашей семьи получает свою порцию энергии, так что ему не понадобится провоцировать вас на реальную ссору. Опасайтесь только своими оскорблениями задеть больные места партнера. Красивую девушку, например, будет полезно иногда, в шутку, дразнить крокодилом. Однако если она не очень красива, и к тому же этот недостаток не дает ей покоя, подобная дразнилка действительно нанесет обиду. Надо думать, над кем и как шутить. Наконец, после секса вы можете позволить сущности покинуть вас и снова превратиться в моего заю и мою рыбу. И теперь уже действительно будете заниматься любовью, сколько угодно лизаться, тискаться и мурлыкать. Для этого не требуется присутствие сущности и не обязательно становиться хищником. Ласка должна быть нежной, а секс — разнузданным. Но стремиться их совмещать не следует. Секс и любовь лучше держать по отдельности. Вот тогда все получится и то, и другое. И будет интересней. И любовь проживет дольше. И секс не скоро наскучит. Надеюсь, вы поняли, что я хотел донести до вас. Я разделяю, когда у меня половой акт больше как близость и когда это бурный секс. Во втором случае я чувствую себя другим, и чем более бурно и агрессивно, тем и удовольствия больше. В первом же случае мне нравятся сами прикосновения, само ощущение. Хочется больше чувствовать любимую, хочется раствориться в ней. В такие моменты я получаю самые яркие ощущения. Как правило, вхожу в очень расслабленное и наполненное состояние тела по окончании. Хочется так лежать и пребывать в этом состоянии долго. То есть у меня в таких случаях очень сильное послевкусие и лучшее ощущение любимой. Это значит, вам повезло. У вас тот редкий случай, когда любовь и секс гармонично сочетаются. Я ведь не говорил, что они в принципе несовместимы. Я рекомендовал их разделять. И продолжаю это делать для тех, кто еще толком не понимает, что такое любовь и что такое секс. Дело в том, что сущность секса по своей природе агрессивна, поэтому редко соглашается войти в человека, который в данный момент охвачен нежными чувствами. В этом смысле агрессивность и нежность плохо сочетаются, и именно потому их желательно держать по отдельности. Очень многие этого не понимают, отчего либо секс не идет, либо любовь не складывается, либо и то, и другое. Сколько любви в мире гибнет по этой причине? Если вообразить, что любовь — это прекрасная поляна с цветами, а невежество — гранитный валун, то представьте, что будет с поляной, когда этот безмозглый валун поваляется на ней в волю. Больше половины браков распадается. А сколько пар не дотягивает и до брака? Если разобраться, почему люди расходятся? Не сошлись характерами, привычками, мировоззрением? Бытовые проблемы заели? Ерунда. Любовь обычно закрывает глаза на всю эту шелуху. Когда любишь человека, все становится неважным, лишь бы быть рядом с ним. Что же убивает любовь? В большинстве случаев, что бы там ни говорили, это неудовлетворенность в сексе. Можно действительно на все закрыть глаза, но если в интимных отношениях что-то не так, любовь долго не протянет, поскольку сама претендует на интимность в первую очередь. Почему люди ходят налево? Потому что дома секс наскучил. Там ждет зая или рыба, а на стороне прекрасный зверь, лесной ночной. Так вот, чтобы этого не произошло, держите любовь и секс по отдельности, хотя бы до той поры, пока не объездите свою лошадку, сущность секса. Все люди разные, и сущности тоже у всех разные. Одна сущность захочет слиться с любовью, другая — нет. Главное не стараться их совместить искусственно, под руководством глупого разума. Если тому суждено случиться, оно произойдет само собой гармонично. И тогда вы практически перестанете различать, где кончается секс и начинается любовь. Ну, а если не произойдет, тоже расстраиваться не стоит. Это вполне нормально. Принимайте себя и свою любовь как есть. Как в интимных отношениях использовать фрейлинг? Что отдавать? Секс? С одной стороны, принципы фрейлинга универсальны. Их действие основано на зеркальных свойствах нашего мира. Когда вы делаете первый шаг, реальность, будучи отражением в зеркале, начинает двигаться навстречу. И может показаться, что принципы фрейлинга точно так же применимы и в постели. Однако это ошибка. Первый принцип фрейлинга гласит: «Откажитесь от намерения получить». Замените его намерением дать, и вы получите то, от чего отказались. Это работает в том случае, когда вы намерены повернуть реальность в нужном направлении. Все очень просто. Вы стоите перед зеркалом и хотите, чтобы в отражении, то есть в реальности, вам что-то дали. Что вам необходимо для этого изобразить? Конечно, дать самому. Тогда и в отражении будет то же самое. Правда, есть один нюанс. В отличие от сновидения, материальная действительность инертна, как смола. Зеркало реагирует с задержкой. Поэтому фрейлинг применим в ситуациях, в которых допустимо время ожидания результата. Но когда вы занимаетесь сексом, такого времени у вас нет. Эффект должен быть здесь и сейчас, а не в будущем. Так что замедленное зеркало здесь не поможет. Для секса надо использовать другой принцип. Откажитесь от намерения получить. Замените его намерением взять, и вы получите то, от чего отказались. Что это означает? В сексе просто надеяться и рассчитывать на то, что все получится, бесполезно. Надо действовать, особенно если с данным партнером это предстоит впервые. Тогда у вас обоих в голове невольно возникает вопрос: «Ну и как ты себе это представляешь?» Ответ должен быть однозначным — никак. Ничего не надо представлять, надо действовать. Как действовать? Так, как оно само собой получается. В учебниках вам могут советовать, что надо делать то-то и то-то. Если вы станете прилежно следовать советам, ваш секс превратится в механику, в совокупление двух киборгов по заданному алгоритму. Чтобы этого не произошло, соображение разума и его контроль необходимо убрать куда подальше. В этот момент вами должна руководить сущность. Она сама разберется, что и как нужно делать. В этом смысле от намерения получить, как и от любых ожиданий, следует отказаться и перевести их в чистое, свободное действие. Необходимо именно брать, даже чуть ли не силой, а не давать и не ожидать, что что-то получится. Когда вы пытаетесь дать, это подобно тому, как если бы ваш партнер занимался самоудовлетворением с вашей помощью. Прелюдия и взаимные ласки, конечно, нужны, но только в ограниченных дозах и с тем учетом, что главный вектор намерения должен быть ориентирован не на удовлетворение партнера, а на свои эгоистичные желания и потребности. Не правда ли, звучит парадоксально? Наверное, до сих пор вам казалось, что все должно быть совсем наоборот. Каждый должен давать, заботиться о том, чтобы партнер получил удовольствие, и тогда обоим будет хорошо. Ничего подобного. Если вы занимаетесь таким сексом, то это, еще раз повторяю, не секс, а самоудовлетворение с чужой помощью. Сексом управляют агрессивные сущности, и у них намерение направлено на то, чтобы завладеть, а никак не на то, чтобы доставить кому-то удовольствие. И в то же время именно такая направленность и порождает желаемый эффект. Ваши сущности входят в вас, обмениваются с вами, а также между собой энергией, в результате чего и они, и вы оба получаете то, к чему стремитесь. Но если ваше намерение не совпадает с намерением сущностей, они просто не захотят войти в вас. И тогда случится самое нежелательное, что может произойти в интимных отношениях. Отношения станут однообразными, механистичными, безвкусными, привычными, неинтересными. И это происходит сплошь и рядом, отчего и любовь умирает, и такая нелепая статистика разводов появляется. Почему нелепая? Ну как же, ведь свадьба была такой счастливой, такой веселой, торжественной. Казалось бы, ничто не может разлучить влюбленную пару, иначе к чему вся эта помпезность? Очень даже может. Невежество и ложные стереотипы — вот что разбивает ваше счастье. А для меня так и статистика не требуется. От вас приходит множество писем, в которых вы пишете, что вас бросают, вы страдаете и не можете ничего поделать. А я тоже ничем не могу помочь. Могу лишь открыть вам глаза на реальность, какой она является на самом деле. Да вы и сами на это способны. Нужно лишь проснуться и посмотреть на вещи осознанно, ясным взглядом. И, надеюсь, вы поняли, что изложенный здесь принцип не следует применять буквально и бестолково, как, например, думать лишь о себе, а о партнере вообще забыть. Конечно, перегибать палку в ту или другую сторону просто глупо. Надо также чувствовать, когда излишний напор и активность могут не понравиться партнеру. Все хорошо в меру. Но одну вещь нужно знать твердо. Ваше намерение должно совпадать с намерением сущности секса. можете делать все, что хотите, в том числе то, что рекомендуется в учебниках. Но главное — удерживать ориентацию намерения, не получать и не давать, а брать. Если получится у ваших сущностей, получится и у вас обоих. Мне не совсем понятно, как ориентировать свое намерение на то, чтобы завладеть и взять, если я женщина, ведь активная роль здесь в большей степени отводится мужчине. Завладеть и взять, с вашей стороны, следует понимать как намерение отдать себя, но не пассивно с терпением жертвы, а с агрессией хищницы. Можете не сомневаться, ваш мужчина это оценит. Только не переусердствуйте. Не надо строить из себя воинствующую амазонку. Это может только оттолкнуть партнера. Но превратиться в стерву на время секса не помешает. Образ стервы, как известно, намного сексуальней ангела чистой красоты. Хотя иногда можно и роль жертвы сыграть. Разнообразие всегда освежает остроту ощущений. Во время интимных отношений мы с мужем часто называем друг друга грязными словами, хотя в жизни очень редко применяем такие выражения. Честно говоря, я во время интима от них просто улетаю, но в другое время меня от этого коробит. Почему? Вы и сами знаете почему. Всему есть свое время и место. Секс — это игра, где ограничения и правила устанавливаете только вы вдвоем. По всей видимости, вы интуитивно почувствовали, что вашим сущностям такая игра пришлась по нраву. В театральной сцене, где некоторые вещи делаются понарошку, нарочитая грубость может добавить пикантности. Но, очевидно, если то же самое перенести со сцены в повседневность, это уже будет вульгарно. Как, например, ругаться матом в состоянии аффекта. Это еще ладно. Но разговаривать на таком языке — просто дурной вкус, низкий класс. Так что всему свое время и место. Читая ваши книги и электронные рассылки, я нередко ловлю себя на мысли о том, что написанное вами как будто уже мне известно. Только я по каким-то причинам не использую эти знания или не помню о них. Удивительное ощущение, похожее на пробуждение после долгого сна. Хочу задать вопрос, который давно меня волнует. Что такое однополая любовь и секс в вашем понимании? Могу сказать только одно. Однополый секс не связан с какими-то особенностями сущности секса, потому что существует еще и однополая любовь. Любим мы сами своей душой. Каким-то образом душа способна влюбляться в свой пол. Почему? Не знаю. Я не испытывал однополого влечения, поэтому не имею доступа к соответствующему знанию. Подскажите, как избавиться от тяги к мазохизму? В сексе я обычно быстро возбуждаюсь, но потом вдруг ступор, все пропадает в середине, и часто не могу кончить. А когда я одна, в голову постоянно приходят фантазии, что меня принуждают к сексу, связывают и насилуют, а иногда такие фантазии и во время секса с партнером. После таких занятий самоудовлетворением мне очень стыдно, и остается чувство вины, причем не за сам факт, а именно за эти фантазии. Я как будто вижу свою нелицеприятную сторону и не хочу такой быть. Причем, когда мне встретился партнер с немного садистскими наклонностями, который мог грубовато взять меня, в реальной жизни мне такое обращение совсем не понравилось, и возбуждения, наоборот, не было. И еще, бывает, я боюсь изнасилования и подозрительно к мужчинам в такси или вечером, плюс, возможно, своими фантазиями притягиваю такие ситуации и очень их боюсь. Я пыталась снять важность и просто расслабиться, позволить себе делать все, что хочу, до конца испытать все, что я фантазирую, но все равно тяга не проходит. Как научиться получать удовольствие от обычного секса? Обычного секса не бывает. Он либо разный, либо никакой. Тяга к мазохизму сама пройдет. Надо просто накормить свою сущность, которой нужно что-то более реальное, нежели самоудовлетворение. Реальное не в прямом смысле, конечно, когда вас кто-нибудь изнасилует, ведь вы этого боитесь. Да и сущности не нужна такая реальность. Но ей в данное время хочется не обычного секса, а чего-то такого особенного. И театральной игры будет вполне достаточно, только игра должна быть с полной отдачей, как взаправду. У вас пока получается играть в такую игру искренне и откровенно, только наедине с собой. По всей видимости, вам еще не попадался партнер, с которым вы бы себе позволили полностью раскрыться. Это нормально. Думаете, у других все гладко и здорово? Нет, конечно. Нужно искать свою половинку. И стыдиться тут нечего. Такова сущностная природа секса. Нужно это осознать и принять. До тех пор, пока вы не примете, вас будут мучить противоречия и хочется, и боязно, и стыдно. Просто поймите, что это всего лишь игра, в которой правила устанавливаете вы сами. Не обязательно раскрываться во всем откровении сразу. Пробуйте постепенно, если так вам комфортней. Расскажите своему партнеру о сущностях секса и поиграйте с ним вместе в эту игру. Установите новое правило — вести себя друг с другом откровенно. Позвольте сущностям войти в вас обоих и реализовать ваши тайные желания. Все получится. У меня банальная проблема. Пресловутый маленький размер. Что бы там ни говорили, по-моему, размер все же имеет значение. И я не знаю, как справиться с этой важностью. Удивительно, насколько люди наивны в своих заблуждениях. Женщины, следуя какому-то слепому инстинкту, ищут кусок мяса покрупнее. А мужчины, идя у них на поводу, стараются этого мяса как можно больше себе нарастить. Однако, если вы разобрались с сущностной природой секса, то должны теперь понимать, что физические данные как одного, так и другого партнера никак не влияют на остроту ощущений. Способность доставить удовольствие определяется совсем другими качествами. Во-первых, вашим умением впустить в себя сущность секса. И во-вторых, пропускной способностью ваших энергетических каналов. Другими словами, вы сильны настолько, насколько хорошо владеете своим контролем и своей энергетикой. И первое, и второе нарабатывается практикой. Энергетическая проводимость, то есть способность принимать и отдавать энергию, зависит прежде всего от чистоты организма и физического здоровья. А физический размер, особенно массивность тела, этой проводимости, напротив, не способствует. Так что если для вас большую ценность представляет реальная сила, нежели внешняя видимость, развивайте не массу, а энергетику, и тогда у вас будет сумасшедший секс. Я работаю таксистом, и однажды поздно вечером ко мне подсели два парня с девушкой. Было видно, что они подвыпившие. Из их разговора я понял, что девушку сняли за $100 и едут на хату. Уже было темно, и я не сразу, но узнал ее. Это была девушка моего друга. Представьте, он отличный мужик, в ней души не чает, на руках носит, а она, сука, шляется. Мой друг работает, она учится за его же счет, но ей деньги дает постоянно. У меня в голове не укладывается, ведь она ни в чем не нуждается. Как так можно? Потом, когда я их привез, свет в салоне зажег и спрашиваю у нее, обернувшись, как, мол, дела. Она сразу побелела, узнала, как видно, и побежала стремглав прочь. Вот такая история. Послушаешь, баб, так все мужики у них, видите ли, сволочи. А сами-то кто? Бляди все! Ну, насчет всех вы сильно преувеличиваете. Что касается причин, очевидно, девушка нуждается не в деньгах, а в острых ощущениях. Если посмотреть беспристрастно, здесь имеет место не вина девушки, а скорее беда ее. Дело в том, что если секс принимать неразборчиво и в больших дозах, на него можно подсесть как на иглу. Когда один занимается сексом одновременно с двумя или тремя партнерами, соотношение энергии и сущностей также делится соответственно 1:2 или 3. Сила ощущений при этом может значительно возрасти. Если девочка узнала вкус крови, удовлетворить ее уже не так-то просто. Точно так же, когда перешел на героин, марихуана больше не забирает. Вот почему моральные принципы, о которых я говорил ранее, не лишены смысла, даже если не принимать во внимание такие вещи, как любовь, верность, да и просто чистоплотность. Неразборчивый секс чреват очень неприятными последствиями. Например, у так называемых свингеров успехом пользуется такая откровенно циничная игра. Несколько супружеских пар собираются вместе, выключают свет, мужчины бросают на стол ключи от машин, а женщины тянут жребий. Кому кто достанется, тот с тем и едет развлекаться. У сатанистов игры могут быть еще покруче. Конечно, дерзость, новизна и все такое действует возбуждающе. Но в конечном итоге наступает похмелье, опустошенность и неутолимая жажда повторения. Требуются новые дозы, постоянно, больше и все изощреннее. Ни о каком счастье от любви и семейной жизни теперь не может быть и речи. И это уже не кайф, а настоящая беда. Сущности секса становятся паразитами сознания, и наладить с ними прежний нормальный симбиоз очень трудно. Есть один такой странный парадокс. Когда на телевидении или в печати заходит речь о жизни проституток, обычно рассказывается, как те жалуются на свою долю, что, дескать, удовольствия никакого в том нет, все грязно и отвратительно. Но если это занятие настолько неприятно, почему тогда его просто не бросить? Деваться некуда, работы другой нет. Ерунда. Если припрет, так оставишь любую работу и всегда найдешь любую другую. Нет. Здесь держат не условия, а возникшая зависимость. Наркоман тоже и хотел бы бросить, да не может. Паразит сознания не отпускает. Так что делайте выводы сами. Беспорядочный и неумеренный секс не столько аморален, сколько опасен. И избегать его следует так же, как наркотиков, если не хотите испортить себе жизнь.